Как негоциант, так купца попроще. Все одно. Негоцианты разные бывают. Полированные и неполированные. Вам нужен черновой отделки. Без политуры и без шику. Физиономия Опойковой, борода клином, старого по шибу суздальского письма. Такого точно негоцианта я в предмете имел, но на деле вышел конфуз. Почему же так, миленький? Извольте, маменька, понимать, я сейчас буду вам докладывать. Сосед Пустоплёсов тоже дочери жениха ищет. Знаю, миленький. Стало быть, нам нужен ту осторожность иметь, чтобы себя против него не уронить. Спрашиваю я его, кого имеете в предмете? Фабриканта, говорит. Я думаю, значит, дело вровень. Ушибить ему нас нечем. Только по времени слышу от него совсем другой тон. Намедни, сидим с ним в трактире, пьем мадеру. Потом пьем лафит Шато Ларос. Новый сорт, мягчит грудь и приятные мысли производит. Только опять зашла речь об этих женихах, мануфактуристах. Вы, говорит, отдавайте, дело хорошее, вам такого и нужно, а я раздумал. Почему, спрашиваю? А вот увидишь, говорит. Только вчера встречаю его. Едет в коляске сам друг, кланяется довольно гордо и показывает мне глазом на своего компаньона. Гляжу! Полковник в лучшем виде и при всем параде. Однако плюха. Ай, я и миленькой. Как я на ногах устоял, не знаю. Что я вина выпил с огорчения. Шато Ларос не действует, а от мадеры еще пуще в жар кидает. Велите-ка, маменька, дать холодненького. Прохладиться-то, миленько, еще успеешь. Видела я, сама видела, что к ним военный подъезжал. Как же нам думать с Поликсеной-то? Ну, ты скажи, маменька, обида это или нет? Ну, как не обида, само собой обида. Поклонился, да глазами так и скосил на полковника. На-ка, мол, Барабошев, почувствуй. Ведь зарезал, миленький, зарезал он нас. Он теперь в мыслях-то подобно, как на колокольне, а вы с грязью вровень. Ну, до этого случая ему возноситься над нами было нечем. Амос Панфилович ни в чем ему переду не давал. И теперь не дадим. Раскошеливайся, маменька, камуфлет изготовим. Да какой такой камуфлет? К ним в 7 часов господин полковник наезжает. И все они за полчаса у окон во все глаза смотрят. И сейчас без четверти 7 подъезжает к нашему крыльцу генерал. Вот мы им глазами-то и покажемся. Закуска важная. 100 твоих помирил, да 500 в гору. Да где ж ты, миленький, генерала возьмешь? В образованных столицах, где живут люди просвещенные, там на всякое дело можно мастера найти. Но ежели вам нужно гуся, вы едете в охотный ряд. А ежели нужно жениха? Ну, само собой, к свахам. К этому самому сословию мы и обращались. И нашли настоящую своему делу художницу. Никандра, как она себя рекомендовала? Только птичьего молока от меня не спрашивайте, потому негде взять. А то нет того на свете, чего бы я за деньги не сделал. Одно слово, баба, орел, и себя королева, одевается в бархат, ходит отважно, говорит с жаром, так даже, что крылья у чепчика трясутся, точно он лететь куда хочет. И тебе не страшно будет, миленькой, с генералом-то разговаривать. У меня разговор свободный, точно, что льется против кого угодно, без всякой задержки. Такое дарование мне дано от Бога разговаривать, что все даже удивляются. По разговору мне давно бы гласным в думе надо быть или головой.